«И потом, Рой, — продолжал Скотти, — надо же когда-нибудь прекратить это браконьерство». Рой захохотал. «Мы браконьерствуем только потому, что кто-то назвал это браконьерством. Подожди, вот скоро инспектор объявит мертвый сезон на все виды пушного зверя в нашем Мускоги, и каждую пойманную тобою мышь тоже объявит браконьерством». «Ну, этого они не сделают», — сонно отозвался Самсон. Рой выпил со дна бутылки. Водка была густая и мутная, и когда она ожгла ему язык, к Рою вернулся заснувший было юмор. «Самсон, — сказал Рой, — когда король объявляет бобра крысой, а рысь медведем, он все равно прав. Так сказано в законе о звероловстве и рыболовстве. Губернатор тоже может назвать всякую вещь, как ему вздумается. Он может объявить рыбу пушным зверем, он может всякую тварь считать королевской дичью и заявить на все королевские права. Губернатор в государственном совете может объявить березу пихтой, сосну кленом, озеро рекой, дерево камнем, на то он губернатор. И если он заявит, что ты браконьер, то, клянусь богом, Самсон, ты им и будешь, чем бы ты на самом деле не занимался. Так почему ж нам не браконьерничать? И почему бы нам не поохотиться в заповеднике? Что это, не тот же лес, а? Всякая дичь принадлежит лесу, а лес принадлежит трапперам, точно так же, как Сент-Эллен принадлежит фермерам, а Садбери — шахтерам. Ты веришь в то, что ты браконьер, только потому, что браконьером называет тебя губернатор, да? А ты попробуй слови меня, когда я в лес заберусь. Ты пьян, — с отвращением сказал Скотти. Ваше преподобие, досточтимый отец инспектор Скотти Малькольм, — произнес Рой. «Так ты что ж и в самом деле туда собираешься?» — спросил Скотти. Рой захохотал. «А что, там действительно такая уйма бобров с охотой?» «А то как же!» — сказал Мэрри, который с каждым глотком становился все спокойнее, все рассудительнее. «Тогда почему и не пойти?» — сказал Рой. «Пойду. Хотя бы для того, чтобы натянуть нос этому губернатору. Покажи им, Рой!» — поддержал его Самсон. «Вот мы с тобой вместе и покажем всему свету, Самсон», — сказал Рой. «Мы с тобой», — повторил Самсон, вставая во весь рост рядом с Роем. «Самсон», — сказал Рой, — «ставлю $50, что ты не вышвырнешь Скотти за дверь. Ставлю 100, что зацепишь его за порог». Тут засмеялся даже Мэрри. «А я ставлю еще 50, что ты не сбросишь Роя в озеро», — сказал он Самсону. Скотти горестно допивал водку, а тем временем вызовы становились все отчаяннее. «Кто лучший стрелок во всем Мускоги?» — вдруг спросил Рой. «Я!» — заорал Самсон. «Ну что ж, посмотрим, как ты подстрелишь мышь в том углу из 35-калиберной Скотти», — сказал Рой. Он взял ремингтон Скотти и протянул его Самсону. $5. «Дай-ка патронов!» — попросил Самсону Скотти. Скотти поглядел на своего напарника. «Только не моими патронами!» — отрезал он. «Ну, полно, Скотти!» — просил Самсон. Остальные двое наблюдали за их размолвкой, ожидая, что она превратится в ссору. Никогда еще дело не заходило у них так далеко. Скотти был взбешен, а Самсон полон самоуверенной заносчивости, и оба пьяны. «Если вы затеете стрельбу здесь, кто-нибудь пострадает?» — сказал Скотти. «Да брось ты, Скотти, — сказал Рой, — дай ему пострелять. Зная, что этого делать нельзя, но не желая ссориться с Самсоном, Скотти надорвал пачку и протянул Самсону пригоршню патронов. Самсон сидел на одной койке с Роем, а Мэри и Скотти на другой, все в ряд по одной стене хижины. За стрехой, из которой время от времени появлялись мыши, была на другом конце, на верхнем бревне, соединявшем стену с крышей. По этому бревну мыши могли свободно бегать вокруг всей хижины, но чаще всего они появлялись над дверью. Гнездо у них должно быть было в углу за сложенными чурками. Четверо охотников выжидали появления первой мыши. Ружье лежало у Самсона наготове поперек колена. «Если пуля даст рикошет, — сказал Скотти, — она кого-нибудь из нас укокошит». «Может быть, тебя, Скотти, — сказал Рой. Самсон выстрелил. Пуля вылетела из ствола со скоростью около 2000 футов в секунду. Это была пуля с мягким наконечником. Оно ударилось в сосновое сухое бревно, совсем рядом с мышью, откололо щепку, так что мышь расплющила о крышу, отскочила к боковой стене и провалилась в березовые чурки. Звук выстрела и взвизг рикошета заставил всех пригнуться и застыть на мгновение. Потом Скотти воскликнул: «Он заработал твои $5, Рой!» «Да, черт возьми, попал», — сказал Рой. Вместо того, чтобы кончить игру, Самсон стал щеголять своим мастерством. Даже и Скотти не могло не нравиться, как стреляет Самсон. В пьяном виде Самсон и то стрелял лучше всех их. Звук выстрела не обратил мышей в бегство, а только переполошил их. И Самсон на лету настиг пулей белоногую мышь, когда она прыгнула на пустую жестянку из-под табака. «Из такого ружья невозможно промахнуться», — сказал Марри. Винтовка Скотти была новехонькая, ее скользящий затвор щелкал с четким звуком точного механизма. Это было первое, что приобрел Скотти на демобилизационное пособие после войны. Безотказное, современное, дальнобойное и меткое ружье. У самого Самсона был старый бок-флинт, и Рой уверял, что нет на свете ружья более неуклюжего и хуже балансированного. Бок-флинт — двустволка с вертикальным расположением стволов. Самсон пользовался свинцовыми самодельными пулями, большими тяжелыми болванками, которые на близкой дистанции убивали на повал, но на расстоянии более 60 шагов выдыхались. «А ты попробуй ударить из своей бронебойки», — попросил Рой Самсона. «Посмотрим, как действует эта пушка по маленьким мышам». Самсон попробовал и промахнулся. Свинцовая пуля продырявила крышу, потрясающий выстрел оглушил их гулким эхом от всех четырех стен. Не выдержал даже Рой. «Будет», — сказал он. «Пальни вот из-за этого». И он протянул свое ружье. Это был охотничий винчестер с рычажным механизмом затвора, излюбленное ружье лесовиков всей Америки и особенно канадских трапперов. Оно было не длиннее карабина, и хотя ложе у него было выщерблено, и механизм затвора слегка разболтан, но в руках Роя это было совершенное оружие. Для своего калибра оно обладало зычным голосом, и ступенчатый щелк его рычажного затвора сливался с выстрелом. Так быстро он за ним следовал в руках искусного стрелка. Самсон дал из него два выстрела. Раз попал, другой промахнулся. Потом некоторое время мыши не появлялись, но все четверо терпеливо ждали. Каждый теперь выискивал себе цель, и когда перепуганные мыши снова заметались из угла в угол, вверх по стенам и вниз по бревнам, один охотник за другим спускал курок, и все разом пригибались, когда пуля давала рикошет над их головами или прыгала возле них по полу. Только Скотти не стрелял. Он любил стрелять, но не хотел принимать участие в том, что считал жестокой забавой. «Эти белоногие мыши никому не причиняют вреда», — говорил он. «Чего ради вы их стреляете? Приберегите пулю для крысы». Рой тоже ничего не имел против мышей, но утверждал, что они крадут у него носки, утаскивают в нору и делают из них гнезда. Это было оправданием, да к тому же Рой едва ли сознавал, что он убивает. Самсон же вообще не сознавал, что делают. Мэру и было решительно все равно, что он делает, все равно, что попалось ему на мушку, птица, зверь или человек. У него была старая винтовка военного образца, неуклюжий приклад, который он обстругал под охотничье ружье. Это сильно отяжелило ее дульную часть. Кроме того, при каждом выстреле глаза ему прошило порохом, но била она достаточно метко по его основной дичи — лосю. Стреляя в лося, он редко давал промах. «Смотрите-ка», — сказал Рой во время очередной передышки. Небольшая пегая ласка, выскочив из угла, погналась за мышью и исчезла вслед за ней. Она примелькнула так быстро, что они едва ее заметили. «Она у меня ручная», — сказал Рой. «Мышей ловит». «Вот это мишень», — добавил Мэри. «Подвижная мишень, что надо». Все согласились. При виде ласки, мелькавшей сквозь поленницу в погоне за мышами, казалось, что их не меньше десятка. Ласка шныряла в самое маленькое отверстие и вылетала из него с непостижимой

Как и Рой, он знал, что никогда не сможет покинуть лес. И чем покидать его, он готов был попробовать фермерство в лесу. «А что говорит уголовный кодекс насчет угодий на севере?» — спросил его Рой. «Ведь ты мог бы попытаться получить участок на севере». «Трудно сказать, Рой. Одно дело, когда читаешь закон, совсем другое, когда его нарушаешь, особенно уголовный кодекс». Уголовным кодексом обычно называли положение об индейцах. Рой читал эти положения. Читал их в хижине Боба, где они висели, как еще одна из насмешек Боба над белыми. Рою они показались настолько похожими на положение о дичи, что он пришел к заключению, что индейцев сохраняют как дичь, как осколок естественной и желательной лесной жизни, которой нельзя было дать вовсе исчезнуть. «Ну что ж, я пойду, Боб», — сказал Рой. Вид индейца начинал угнетать его. Мысль, что индеец Боб обречен оставаться тут, все равно будет ли начисто выловлено его угодье или нет, всегда угнетал Рой. «Когда ты собираешься уходить к северу на новые земли?» — спросил индеец Роя. Рой уже начал переходить речку. «Еще не знаю, Боб. Это будет зависеть от многих обстоятельств. Но скоро это выяснится». «Асаха, ты тоже где-нибудь близко?» — перекрикивал Боб шум порогов. «Да, а что?» «Да кто-то ставил капканы на моей плотине у старых коряк. Должно быть, сахатый». «Ты так думаешь?» — ответил Рой. Теперь ему тоже приходилось кричать. «Скажи ему, что если он будет искать свои капканы, что они висят на сухом дереве около плотины». В этом не было злого умысла. Индеец поступал так, как поступил бы любой траппер, найдя на своем угодье чужие капканы. Он снял бы их и повесил. Во второй раз он имел право взять их себе. «Ладно, Боб, увидимся, когда буду возвращаться. Счастливого пути, Рой!» Рой перешел реку и заброшенной тропой пошел на север, к четырем озерам. Еще засветло он добрался до своей хижины, скатившись с последнего склона, как перегруженный состав, который давит на паровоз и подгоняет его. Пока он зажигал лампу и разводил огонь, мыши разбежались по углам и оттуда наблюдали, как он распаковывает провизию и прячет ее в прочный ларь, весь источенный следами их зубов. Рой устал. Поужинав, он пригасил огонь, повалился на койку и заснул безмятежным сном. Утром Рой быстро и сноровисто принялся за свой массовый облов. Прежде всего он проверил капканы на четырех озерах, сняв одного бобра и одну андатру. Потом стал расставлять капканы во всех маломальски пригодных местах. У него в хибарке на четырех озерах было 10 старых капканов системы Ньюхаус. Он их починил, вычистил и расставил по бобровым запрудам на кормежных площадках андатры и ухаток. Он поставил полдесятка капканов первого номера по берегам и на песчаных отмелях. Эти предназначались для норок, которые каждую ночь бродят по берегу в поисках рыбы и лягушек. Покончив с четырьмя озерами, Рой совершил двухдневный поход в сторону, на север, от угодья индейца Боба к зеленым озеркам. Это были глубокие озера, не очень удобные для бобров, но здесь могли водиться норки и, может быть, выдры. Прежде всего, надо было разведать дичь, разыскать красноречивые кучки окровавленных перьев у обиталища норок. Неприступные убежища ласок, скользкие глиняные склоны, по которым выдры, играя, съезжают в воду. Он обнаружил мало следов выдры или норки, но там, где они были, расставил капканы, расставил искусно, используя для приманки рыбу, наловленную сетью в четырех озерах. На одном из зеленых озерков были две небольшие бобровые запруды, и тут он тоже поставил три капкана прямо у хаток. «Запрещается законом», — громко распевал Рой, ставя свои капканы, «любому гражданину ставить капкан ближе, чем в 5 футах от обиталища бобра. Ну что ж, господин губернатор, я, кажется, нарушаю закон, но извольте пожаловать сюда и поймать меня на месте преступления. Пожалуйте сюда и посмотрите, как приходится белому человеку изворачиваться, чтобы взять какого-то несчастного проныру бобра». Когда Рой расставил все свои капканы, он стал устраивать западни. Он хорошо знал и параграф о западнях. И так как единственным источником печатной поэзии для Роя был язык положения о дичи, он охотно цитировал вслух выдержки из закона. Параграф был очень прост. Он гласил, что любому гражданину запрещается законом пользоваться западнями для любой цели на всем протяжении округа Сент-Эллен. Рой устраивал западни в расчете на любую дичь, какая в них не попалась, будь то рысь, лиса, куница рыболов или даже волк. Волчьи шкуры шли за бесценок, но за волка старше 3 месяцев платили премию в $25. И хотя Рой считал это лишь яростной местью закона по отношению к четвероногому охотнику, он не упускал и этой возможности. «Идет война, — говорил Рой, — звериные братья на охотничьих тропах, и кто-нибудь должен в ней победить. Кто-нибудь должен перехитрить другого, так берегись же, свирепый волчище, кровопийца, норка, сторожка и лисица, залегшая в чаще рысь. Кто-нибудь из нас должен перехитрить другого». Рой был очень хитер. Он не был специалистом по бегучей и трудноуловимой дичи, но он мог перехитрить ее, потому что знал ее повадки. Вся дичь ходила по тропам, пробитым крупным зверем, таким как олень или лось. На таких тропах Рой ставил свои западни. Хитрее всего он устраивал их на лисицу. Обычно Рой перегораживал звериную тропу стволом. Он подкатывал ствол к месту рычагом, к которому прикасался только в перчатках, совершенно устраняя всякий человеческий запах. Перегородив дорогу, он обматывал один конец длинной проволоки вокруг тяжелого ствола, а затем прилаживал петлю, так что лисица должна была попасть в нее, если бы вздумала обойти ствол. Делалась западня из стальной рояльной струны, прочной и упругой. Чтобы на ней не было следов прикосновения человека, Рой натирал ее воском. Некоторые трапперы пользовались для этого мускусом бобра или крысы, но Рой считал, что чем привлекать чуткий нос лисицы этим ложным запахом, лучше нейтрализовать западню безразличным запахом воска. Он еще никогда на деле не проверял этой своей теории, но теперь, расставив западни в большом количестве вокруг зеленых озерков и 4 озер, а также по хребтам и долинам, он должен был на опыте проверить настоящую их цену и свое собственное охотничье мастерство. В последнюю очередь Рой занялся куницей и родственной ей куницей рыболовом. Эти ценные пушные звери могли попасться в любую из его ловушек, в капканы на норок, в некоторые западни, даже в капканы на бобров и андатр. Но охота специально на рыболова или куницу требовала особого опыта и навыков. Они не только редко встречались, но, как правило, никогда не обнаруживали своего обиталища. Охотнику приходилось догадываться, где их искать, догадываться об их привычках. У обоих был богатый шелковистый коричневый мех стойкого цвета. За него всегда хорошо платили. Оба они жили на деревьях, не нуждаясь в логовых или норах. Оба питались мелкой живностью, зайцами, белками, мышами, всем, что попадало на их острый зуб. Раздумывая о них, Рой вспомнил, что за всю свою долгую жизнь в лесу он видел каждого из этих зверьков всего 5 или 6 раз, особенно куницу. Она жила в самой гущине и темноте хвойных чащоб и не выносила воды и сырости. А рыболова, наоборот, можно было обычно найти возле болота или ручья, хотя и тут он держался на верхушках деревьев и спускался только охотиться. Они были заклятые враги, и в схватках куница обычно побеждала своего родича. Оба они охотились в одиночку, преимущественно ночью. Об их привычках у Роя сохранилось только одно воспоминание. Однажды у него на глазах рыболов загрыз красную белку. Увидя Роя, рыболов откусил у белки пушистый хвост и метнулся к ближайшему дереву. Он мгновенно исчез в листве и помчался с верхушки на верхушку, держа в зубах белку,

как-нибудь использовать даже то запревшее сено, что ни в чем не встречает поддержки у Сэма. Рой был благодарен, но не ждал ничего хорошего. «Ну что ж, будем надеяться, что Билл расшевелит Сэма», — сказал он и скинул с плеч свой мешок. «Возможно». Рой в этом сомневался и внезапно почувствовал, что Сэм намеренно губит его. Старается сделать из него лесного бродягу без иного пристанища, кроме этих лесов, без иного жилья, кроме вот этой хижины. «Нет, ты подумай, Джек, и как-то может человек вот так вот покинуть свой дом?» — сказал Рой. — Как может Сэм даже помышлять об этом? — И кроме Сэма, многие в Сент-Элене сделают то же, — сказал Джек. — Вплоть до самой войны все мы были свидетелями, как мелкие фермеры один с другим выбывали из игры. Война это ненадолго приостановила, но теперь все начинается сызнова. Старый прат уже распродается, Рой. А если старый прат сошел с круга, чего ж удивляться на Сэма? Но Роя не утешало разорение другого. «Для Сэма это не оправдание», — горько заметил он. «Он ж, может быть, и выстоит», — предположил Джек. «Сомневаюсь», — сказал Рой. Рой чувствовал, что Джек сказал ему не все, но больше тот ничего не успел сказать, потому что пришел Зел Сенклер, в руках у него было ружье, в черных зубах короткая трубка. «А ты когда сюда пожаловал?» — в изумлении спросил Рой. «Еще вчера вечером», — сказал Сенклер. «Я встретил Джека на мускусной заводе по дороге сюда. А сейчас я ходил поискать олененка или еще кого-нибудь на обед». «А где Сахатый?» «Наверное, охотится с Самсоном и Скотти. В конце того месяца он сказал, что я найду его здесь. Он должен быть где-нибудь неподалеку. Так он ж не ушел в заповедник». «Как же без меня?» — сказал Кроха Зел. Его испитое, заросшее седой щетиной лицо, стало злым и обиженным. «Мы условились встретиться здесь, так что, если не возражаешь, я подожду их здесь денек-другой». «Ну, конечно», — сказал Рой. «С месяц назад он был у меня, но я думал, что он же ушел в заповедник. Он хотел перебросить туда челнок, но мне кажется, что для этого время слишком позднее. Через неделю всюду станет лед». «Ну что ж, пойдем пешком», — отрезал Зел. «А ты пойдешь?» «При Джеке не могу тебе ответить», — сказал Рой, вымучивая из себя невеселую шутку. Джек Бертон старательно делал вид, что и внимания не обращает на их разговор, и всецело поглощен заправкой и разжиганием лампы. Потом он взялся за стряпню, но эту затею Рой решительно пресек, потому что Джек был плохим поваром. Рой оголодал и быстро состряпал обед из бекона, бобов, яиц, картофеля и банки персикового компота. Джек не умел даже сварить кофе по вкусу Роя, так что налил воды из ведра в эмалированный котелок, вскипятил ее, сам всыпал туда молотого кофе. В пути он пил чай, но у себя в хижине лакомился крепким сладким кофе со сгущенным молоком. За едой стали расспрашивать Роя, как его дела. Он рассказал им о массовом облове на четырех озерах и признал опыт неудавшимся. Они возражали, что, в общем, улов у него неплохой. Но Рой сказал, что и такого улова он больше не добьется. На зеленых озерках не осталось больше бобров, а лисиц и рысей не хватит и по одной на западню. Для развлечения там можно поставить ловушку другую, но настоящего улова там не жди. Работы изряшные, уйма, а добычи на грош. «Мы с Зелом проверили несколько твоих капканов по дороге сюда», — сказал Джек. «На болоте мы сняли крысу.